Глава вторая. Он никогда не видел заказчицу или заказчика, только слышал ее или его голос. Это его не беспокоило. Какая разница, кто клиент, главное, что деньги приличные и работа по плечу. Есть, конечно, определенные риски, но когда на кону такие суммы, то можно и рискнуть. Что, собственно, он и делал. Сначала он решил, что это женщина. Однако голос мог принадлежать и мужчине, и даже подростку. Заказчик вышел на него сам. Голос сослался на Семена Аркадьевича Косторымова. Вроде тот выдал самый лестный комментарий и рекомендовал обратиться именно к нему, к Роману Короткевичу. Рома или забыл, или вовсе не знал, кто такой Косторымов, но выслушал клиентку и выяснил, какого рода услугу он может оказать. Если бы требования оказались трудновыполнимыми, тогда он отключил бы телефон и отказался от дальнейших переговоров. После долгой паузы он так и сделал, то есть сослался на занятость. На том конце провода голос откашлялся, выразил сожаление и просил все же не торопиться с ответом. Роман слушал клиента и думал, что в конце концов реноме не позволяет ему цапать все заказы без разбора. А тем временем голос перечислил требования и озвучил некую сумму, которая звонкими бубенчиками обрадовала слух. Выслушав клиента, он ответил, что должен подумать. То, что Короткевич набивает цену, было очевидным и для него, и для того, кто слушал его пресные интонации. Настал момент потянуть паузу тому, кто хотел поручить работу. Рома даже испугался, что разговор окончен или прервалась связь, но откуда-то издалека послышалось покашливание. Короткевич приободрился и перед тем, как отключиться, спросил, куда можно перезвонить. Голос ответил, что до того, как будет принято окончательное решение о сотрудничестве, связь сохранится в одностороннем порядке. — Ладно, позвоните мне через неделю. — Я свяжусь с вами через 3 дня. Если вы не согласитесь, мне придется искать другого исполнителя. «Ну хорошо», — снова нехотя протянул Короткевич. Он терпеть не мог быстрых решений. И все же деньги, которые стояли на кону, притянули интерес. «Через 3 дня я дам вам ответ». Отключившись, Короткевич глянул на номер абонента, но цифры оказались недоступными. Он открыл ноутбук, снял блокировку и просмотрел свои записи. С клиентом по фамилии Косторымов ему работать не приходилось, а вот Семен Аркадьевич он помнил. Да какая разница, Косторымов он, Сапрыкин или Кирпичев? Рома личности клиентов не выяснял, привычки такой не имел. Зачем ему ненужная информация? Любопытные Варваре, как известно, на базаре нос оторвали. Он четко умел считать деньги, остальное его беспокоило мало. Роман брался за решение разных проблем, но никогда не ввязывался в ситуации с наркотой и не втягивался в сомнительные дела, связанные с риском для жизни. Принципиальный пунктик у него такой имелся. Рома не гнушался розыском украденных автомобилей, находил в притонах непутевых детей и даже пускался на поиски домашних животных. В общем, занимался тем, от чего воротили нос полицейские. Они-то на государственной зарплате. Им подавать дела, сопряженные с важными персонами. Полицейские, как датский принц Гамлет, решают вопросы бытия. Раскрываемость. Вот их идол. Зачем блюстителям порядка поиски какого-то Бобика? Они человек только через 3 дня начинают искать. А его, как волка, ноги кормят. Главное, чтобы за эти ноги хорошо платили. Семен Аркадьевич Короткевича, состоятельного бизнесмена, он помнил. Тот собирался выезжать из страны на постоянное место жительства в Израиль, но почему-то не хотел брать с собой жену. Тогда Роман удивлялся, зачем менять страну, когда тебе уже к 60. Начинать все сначала на новом месте — большая проблема. Это потом он понял. Седовласый тучный мужик в одном уютном городке на земле обетованной все приготовил для того, чтобы принять тихую старость. Вот только пожилая, русская, опостылевшая жена никак не вписывалась в прекрасное будущее. В то, что Семен Аркадьевич ждет тихая старость, Рома засомневался, узнав, что в городе Нагария у гражданина есть домик на песчаном берегу Средиземного моря, в котором обосновалась молодая зазноба. Косторымов предложил обвинить старую жену в измене. Тогда, мол, и процесс развода пройдет тихо и гладко. Короткевича вопросы этического порядка не волновали. Роман выполнил работу, состряпав не совсем красивую историю. Он подослал к пожилой даме одного артиста, услугами которого иногда пользовался. До постели не дошло, такой задачи не стояло, но репутация дамы пострадала. В итоге Сёма укатил в другую страну, продав всю недвижимость. А где встретила старость пожилая женщина, уже никого не интересовало. Муки совести должны глодать Косторымова, настоящего изменщика. А Рома пошел дальше, как тот известный персонаж из стихотворения «Юный морец». Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Заказчика с непонятным голосом он в конце концов определил как женщину. И дальше в разговорах он обращался к ней на «вы», но к глаголам в прошедшем времени добавлял окончание «а». Раньше Роман Короткевич работал в государственной автоинспекции, пока не попался на взятки. Ситуация глупейшая. Поймали его, как бестолкового карася на крючок. Сосед приволок машину мощного бруса на баню. Денег не взял, а попросил решить вопрос с правами. Документов выпивоха лишился по пьяной лавочке, да еще попутно много чего накуролесил, а именно угрожал стражам порядка, лез в драку и дебоширил пьяно и безобразно. Права Рома выкружил, но что-то напутал с протоколами. И на первой же проверке Короткевич выглядел бледно. Пришлось писать рапорт на увольнение. Какое-то время Рома валял дурака, не зная, куда себя пристроить. Жена пилила, а дочери нужны были карманные деньги и золотые серьги. А Короткевич больше ничего не умел, кроме как стрелять из пистолета, махать жезлом и устраивать погони. После двух бессонных ночей он собрал документы и открыл свое дело, а именно детективное агентство. Компаньонами по бизнесу заводить не стал, решил, что сам хозяин и спрашивать будет сам себя. Однако внештатных сотрудников завел немалое количество. Со временем он оброс клиентурой и перестал заниматься саморекламой. Дела пошли совсем неплохо, и с рекламой он все же дал маху. Потихоньку его контора зачахла, конкуренты наступали на пятки. Детективные агентства плодились не по дням, а по часам. И печаль состояла в том, что эти конторы также не тратили огромные деньги на рекламу. По факту крепкие ребята выполняли не поисковую работу, а занимались фикцией и совершенно грязной работой. Ушлые детективщики создавали алиби, подкидывали улики, подкупали и запугивали свидетелей. Иногда и он мог перейти черту, только не рисковал и не лез в грязные криминальные дебри. Ему хватало пропавших породистых собак, угнанных автомобилей, сбежавших от родителей подростков, неверных мужей и жен. Только поток заказов как-то захерел. Поэтому, когда он получил предложение, то очень обрадовался. Однако для начала захотел покуражиться и себе цену набить. 3 дня он ждал втайне, надеясь, что клиент созреет и позвонит раньше. К концу 3-го дня он начал нервничать и даже с телефоном ходил в туалет. Когда в районе 12 ночи телефон встрепенулся и заголосил, Короткевич выждал паузу и ответил, намеренно громко зевая. Со всеми условиями Роман согласился быстро. Напрягал лишь один момент. Он ничего не знал о заказчике. Если другие клиенты хотели остаться в тени, он все равно находил возможность выяснить, кто это, откуда человек и по какой причине он обратился к частному детективу. Частного детектива не интересовали фамилии, его занимали мотивы. А тут вдруг словно темное пятно. Он даже не понимал, мужчина это или женщина. Тайный субъект общался очень сухо. Он гарантировал оплату услуг и не ограничивал исполнителя в сроках. Даже наоборот, предположил, что время пока не играет никакой роли. Исполнитель, то есть Коротченко, должен предоставлять отчеты о финансовых издержках. И, естественно, помимо этого он получает на свой счет в банке фиксированную понедельную заработную плату. Все финансовые сведения Роман отправлял на электронный адрес заказчика. Коротченко предполагал, что может мухлевать с отчетностью и завышать цифры, но что-то его останавливало от подтасовки. Не исключено, что существует третий глаз, который контролирует его деятельность. Подпортит репутацию приписками, потом пиши пропало. А вот объект находился как на ладони. Жил себе, не тужил. Конечно, со своими проблемами и жизненными перипетиями. Короченко не понимал в полной мере, что нужно субъекту от объекта. Рома не понимал до поры до времени, пока история не закрутилась в тугой узел, как белье в стиральной машине после дикой круговерти в центрифуге. Он проснулся не в духе. Когда ближе к вечеру Роман приехал домой, его словно срубило. Он знал это состояние. Так было всегда, когда отступал стресс. Короченко слышал, как жена громыхала кастрюлями на кухне. На второй этаж поднимался масляный дух блинов и тушеного мяса. Мужчина глянул на часы, которые неоновым светом освещали тумбочку. А оказалось, что сон сморил его всего на 30 минут. Он прикрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Вот все вроде хорошо. За время службы в ГИБДД он умудрился отстроить двухэтажный добротный деревянный дом, разбить сад с озерцом и отгородиться от любопытных взглядов высоким забором. Сауну поставил все с того бруса, который получил в качестве взятки от соседа. Правда, права он вернуть ему не смог, сам лишился должности, но и стройматериал возвращать отказался. Что упало, то пропало. И нечего тут антимонии разводить. Никто не мог предполагать, что так получится. Сосед со временем смирился, но здороваться не начал и права каким-то образом вернул. Ромка замечал его за рулем автомобиля. Нашел сосед еще одного дурака, только уже за машину песка, черепицы или гипсокартона. Факт рассчитался стройматериалами, потому что держит точку на строительной базе. А Короченко что? Да ничего, переступил и пошел дальше. Некогда ему вариться в бульоне, заправленном муками совести. Бабки надо зарабатывать. Бабки. Ужинали в тишине. Дочь с женой видели, что глава семьи не в духе. Вообще Роман держал домочадцев в ежовых рукавицах. Так он сам думал, понимая в глубине души то, что женщины вертят им, как хотят. Только семья четко соблюдала правила игры. Папа грозный, строгий добытчик, а девочки послушные и верные пенелопы. — Папа, мне деньги нужны! — Маргарита подняла на отца ангельские глазки. — Мы всем классом собираемся в Санкт-Петербург на экскурсию. — На сколько дней? — пробубнил с набитым ртом Роман. — И сколько надо? — «Поездка на 3 дня», — вклинилась жена, — «и надо всего 30 тысяч». «Я раз с тобой разговариваю», — Короченко сурово сдвинул брови. «А у тебя языка нет?» — обратился он к дочери. «Кто в Питер собирается, ты или мать?» «Ну, я», — Маргаритка перевела взгляд от матери к отцу. Ее не пугал грозный тон отца. Она знала, что все требования будут выполнены. «В 30 тысяч входит билет на поезд туда и обратно, гостиница и питание. Еще нужно на карманные расходы». «Тебя не пугает тот факт, что наш ребенок в 13 лет едет в самостоятельное путешествие в другой город?» Роман отодвинул тарелку с недоеденным мясом. «Может, тебе дать 30 тысяч на поездку? Будешь ребенка сопровождать?» «Нет, не пугает», — качнула головой Светлана. «Когда-то надо начинать давать свободу девочке. Если все родители станут увязываться за детьми, то что это будет?» И потом, они едут в сопровождении классного руководителя и школьного психолога. «Я побежала! Меня подружка ждет! Уроки я уже сделала! Вернусь не поздно!» Дочь поняла, что вопрос с поездкой решен. Она отодвинула стул и вышла из-за стола. «Деньги надо отдать завтра классухе!» Она чмокнула отца, потом мать в щеку и вышла из просторной столовой. Родители проводили девочку взглядом. Потом Роман повернулся к жене и сдавленным голосом, чтобы не услышала Рита, произнес. — Ну ты, мать, даешь. Ты просто отправляешь дитя непонятно куда. А ты узнала, какая гостиница, какой поезд, все ли дети едут. Ей всего 13 лет, она, помимо дорогого телефона, желает получить золотое колечко, серьги, и вот сейчас подавай ей путешествие. — Именно подавай, — беззлобно огрызнулась жена. — Привяжи ее к ноге и запри дома. Вот тогда не будет причин для беспокойства. Наша дочь выросла. — Да не болтай ты, выросла. Куда там? Ей всего 13. Не нервничай. Светлана поднялась, подошла к мужу сзади и, склонившись, обвела руками шею. Через год Рита получит паспорт, через два окончит школу, поступит учиться в вуз, потом встретит парня и выйдет замуж. Через какое-то время мы станем бабушкой и дедушкой. Таково течение жизни. Ничего не изменить, как в том стихотворении с фонарем и аптекой. Оба, не сговариваясь, глубоко вздохнули. Коротченко высвободился из объятий жены и поднялся. «Спасибо за ужин». Он взял со стола телефон, который пискнул, получив сообщение. Рома прочитал текст и засобирался. «Мне тоже надо ехать». «Так вечер на дворе, что за работа?» Света вернулась на свое место и уткнулась в тарелку, изображая недовольство. «Ты не отдыхаешь толком. Вместе уже 100 лет никуда не выходили. У нашей дочери жизнь интереснее, чем у нас». «Вот умеешь ты испортить настроение!» Коротченко, уткнувшись кулаками в стол, наклонился к жене. «Деньги сами себя не заработают, и нет у меня любовницы. С вами бы справиться. Иди, целуй уже!» Ровно как тот кот, который гуляет сам по себе. Женщина оттаяла. Она приподнялась, потянулась к мужу и уткнулась губами в шершавую щеку. Светлана отстранилась и погладила мужа по плечам. «Если мы уснем, то передвигайся тихо». — Обещаю. Деньги переведу тебе на карту. Он направился в прихожую и на ходу крикнул. — Да, выясни про гостиницу, кто едет и сколько денег дают другие родители на дополнительные расходы. Рано еще шиковать. Так, на мороженое, на пончики, колу и шоколад. — Все выполню, мой господин. Светлана с ехидной улыбкой проводила мужа взглядом и начала убирать со стола. До того, как выехать из ворот, Коротченко открыл планшет, несколько минут провел перед неоновым экраном, потом позвонил на знакомый номер. — Привет. Надо встретиться. — Что, опять? — Не опять, а снова. — И что на этот раз? — На месте решим. Раскидав вещи по полкам, Иноземцева отправилась в школу. Сначала шла быстрым шагом, но постепенно перешла на бег. А когда взялась за ручку входной двери, сердце уже выскакивало из груди. В холле она неожиданно увидела свое отражение в зеркале и ужаснулась. Одежда была та же, в чем утром гуляла с Люсьеной. Из-под пуховика выглядывала растянутая домашняя футболка, с шеи свисал жидкий длинный шарф, похожий на коричневую сосиску. Вдобавок из капюшона выглядывали растрепанные волосы. Хорошо ума хватило сменить угги на сапожке, хотя эта деталь уже не спасет положение. Таня поправила выпавшую прядь, понимая, что ничего не исправит. Если снять шарф-сосиску, то домашняя майка покажет себя во всей красе. В зеркале позади себя она заметила сына, который стоял в компании одноклассников, и смеялся. Иноземцева прикрыла глаза, втянула носом воздух и задержала в легких на несколько секунд. Потом выдохнула, повернулась и направилась к Мирону. «У тебя есть 1 минута, чтобы объяснить мне суть происходящего?» Она взглянула на сына снизу вверх и дернула его за руку, уводя прочь от компании. Походу не выдержала и зашипела. «Тебе, я смотрю, весело. Все, что происходит, это норма для тебя». «Мама, успокойся!» Мирон вялым мешком волокся за матерью. «Я виноват, но не виноват. Ты просто верь мне. Так сложились обстоятельства. Если бы ситуация повторилась, я сделал бы то же самое». Мать вдруг остановилась, закусила губу и выпустила руку парня. Она поняла, что в этом мире действительно можно доверять только сыну. «Хорошо, поговорим дома. А сейчас пошли». Татьяна постучала в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла в кабинет директора. «Разрешите?» «Да, здравствуйте». Директор, тучная женщина с идеально закрученной высокой прической и аккуратным маникюром, строго посмотрела на визитеров поверх очков и указала рукой на длинный ряд стульев, предлагая выбрать самим, куда садиться. Рядом с руководительницей, поджав сухие губки, пристроилась Изольда Робертовна. Она неожиданно подскочила и заискивающе склонилась над директорским столом. «Может, будет лучше, если мы поговорим с мамой мальчика, а Мирон может подождать в коридоре». «Вы для чего меня сюда пригласили?» Иноземцева поправила шарф-сосиску на груди, прикрывая мятую майку. Она не чувствовала неловкости от своего внешнего вида. На нее нахлынула какая-то агрессивная волна. Из телефонного разговора я поняла, что мой сын что-то натворил. Вы являлись свидетелем происходящего?» Таня подержала паузу и, не дождавшись ответа, продолжила. «Это он должен объяснить, что случилось, а не вы. Пусть озвучит свою версию из первых уст. В конце концов, мы можем выслушать одноклассников». Классный руководитель с директором переглянулись, и последняя, скривив губы, незаметно качнула высокой прической. Иноземцева заметила, как два педагога солидаризировались перед внешним врагом. «Они уже все для себя решили», — с тоской подумала Татьяна. Она подошла к ряду стульев, села и подтянула за рукав сына, силой усаживая возле себя. Ее рассмешила мысль, которая мимолетно пролетела в голове. «Какой-то руководящий стандарт. Директоров словно вырезают по специальным лекалам. В какие черные дыры пропадают красивые, энергичные бывшие студенты педагогических институтов? Или, усаживаясь в кресло, на голове возникает хала, а на лице появляется спесь, важность, и пропадает любовь к детям?» «Я могу начать?» Директриса взяла очки и сбросила серебристую дужку и пристроила на нос. «Ваш сын избил своего одноклассника. Вернее сказать, что покалечил. Пришлось вызывать медицинскую службу. Врачи оказали мальчику первую помощь. Мы вынуждены были пригласить родителей, которые и забрали его домой. Но прежде я, как директор, отчиталась перед ними за инцидент». В кабинете повисла пауза. «Итак, вы ждете чего-то от меня?» Иноземцева еле скрывала раздражение. «Я не прихватила с собой ремень, публичную порку я здесь устраивать не стану. Для начала мне надо выяснить все детали этого недоразумения». «Ах, вы так это называете, недоразумение!» — вклинилась Изольда Робертовна. «Татьяна Михайловна, вы должны понимать, что причины, приведшие к рукоприкладству, уже не имеют значения. Важен сам факт того, что Мирон ударил одноклассника. Произошла не драка между мальчишками, а избиение, можно сказать и так, потому что мальчик не оказал сопротивления и не дал сдачи». «А вы не думаете, что сын депутата специально спровоцировал драку, чтобы подставить моего сына?» Классная руководительница опустила глаза. Она вспомнила, что сама проболталась родительнице о том, что инцидент произошел с участием депутатского сынка. «Да какая разница, чей он сын?» — продолжала гнуть свою линию Изольда Робертовна. «Бить никого нельзя. Это последнее дело. Тем более это не мужской поступок для такого крепкого и сильного парня, как ваш Мирон». «В этом я с вами соглашусь», — вздохнула Татьяна, отодвинулась и всем корпусом повернулась к сыну. «Мирон, ты можешь объяснить причину побоев? Зачем ты напал на мальчика?» «Побоев не было». Парень поднялся, не выпуская из рук рюкзака, и тряхнул кудрявой головой. «Я ударил один раз, и за дело». Мирон помедлил. «Я не сожалею содеянным и причину озвучивать не стану». «Вот же упрямый», — подумала Таня с укором, глядя на сына снизу вверх. «Ну что нам теперь делать? Ведь выгонят из школы». «Позвольте я поясню», — директор помедлила. «Мирон ударил одноклассника. Это ЧП. Однако с такими ситуациями мы сталкиваемся почти каждый день. Школа — живой организм. Дети чувствуют злость, несправедливость гораздо острее, чем взрослые. Конечно, отчислять всех подряд за драки мы не можем и не хотим. Есть различные способы воспитания, от школьной доски позора до постановки на учет в отдел по делам несовершеннолетних при полиции. Но он нанес побои сыну депутата, и именно отец избитого мальчика настаивает на отчислении. Господин Павловский состоит в попечительском совете школы. Он один из главных спонсоров. Руководитель школы устало сняла очки, прижала пальцы к переносице в уголке глаз, потом снова заправила дужки за уши. Задача власти — сделать жизнь граждан лучше. Идет депутат в парламент и обещает, мол, построю больницу, спорткомплекс и стадион, снижу вам, граждане, налоги, построю дороги ровные, как яйцо. От должностной высоты зависит и глобальность обещаний. И вот этот влиятельный господин от власти выполняет свои обещания. А конкретно, если Мирон останется в школе, то о спонсорской помощи можно забыть. И что нам делать? Иноземцева сникла. Мирону надо закончить полугодие. Через 6 месяцев ЕГЭ. Он уйдет, и вы его больше не увидите. Куда я его сейчас определю? В какую школу? Его просто никуда не возьмут. Я советую вам перевести сына на домашнее обучение. Директриса выражала неумолимость. В июне придет и сдаст экзамены вместе с другими ребятами. Значит, материальное благополучие вам важнее судьбы ученика. Татьяна лихорадочно соображала, какие доводы еще может привести. Это же человек, который только начинает жить. Не дайте ему разочароваться. Заметьте, что я ставлю на кон не свое личное благополучие, — директриса вздохнула. Мне больше нечего добавить. Я хоть что-то могу сделать? Иноземцева цеплялась за соломинку. Может, поговорить с этим депутатом или с его сыном? Я не думаю, что разговор приведет хоть к каким-то результатам. Павловский-старший настроен решительно. Мать с сыном вышли в коридор. Школа еще шумела привычными звуками. Они остановились возле окна, из которого виднелся двор и искрилась разноцветными огнями новогодняя елка. Иноземцева невероятно устала за этот долгий и жуткий день. Она не хотела говорить и думать о том, что произойдет завтра. Татьяна стянула с шеи шарф и вытерла со лба пот. После разговора наступила какая-то апатия. Мирон мялся рядом с виноватым видом. Мать резко потянула сына за локоть и закинула голову, пытаясь заглянуть ему в глаза. — Скажи мне, чего тебе не хватает? Я разве мало делаю для тебя? Осталось всего чуть-чуть, и ты вот взял и все испортил. — Дома учить предметы буду. Сэкономим на обуви и на школьных завтраках, — бубнил Мирон, пряча хитрый взгляд. — Не злись на меня, я все правильно сделал. Обещаю, что буду учить предметы. Ты на уроках толком ничего не делаешь, а дома без палки и контроля вообще дурака валять станешь. Мать потрепала Мирона за руку, показывая, что она не сердится. Пороть тебя уже поздно, да и не хочу я. Теперь ты должен сам принимать решение. Они оторвались от подоконника и направились к лестнице, ведущей на первый этаж. Ты расскажи, сыр-бор-то из-за чего? Накопившуюся досаду Татьяна пыталась спрятать за разговором. — Из-за Машки. — Из-за какой? Это у той, что темные кудрявые волосы? — Ага. — Красивая девочка, а шевелюра вообще чудо. То ли еврейская кровь у нее, то ли армянская. — Я не знаю, но я в нее не влюблен, чтоб ты знала, — торопливо добавил парень. — Теперь знаю, — улыбнулась Таня, понимая, что сын именно влюблен. «За что пацана этого?» — отвалтузил. Павловский снял видео тайком и выложил в школьный чат. «Про что кино? Если я расскажу, то мне придется набить морду самому себе». «Ладно, толку от такой тайны нет никакой. Вся школа видела компромат. Так твой одноклассник залез на чужую территорию?» «Именно. Павловский тайком снимал многих и с ним не связывались, но в данном случае он перешел границу». И в классе не нашлось другого героя, который бы восстановил справедливость. От бессилия Тане захотелось плакать. Она никогда не позволяла себе слезливую слабость, вот и сейчас взяла себя в руки. Так получилось, что не нашлось. Изольда Робертовна же проболталась, что я высокий и сильный. Ну да, я этого не знала. И потом никто не захотел связываться с депутатским сынком. А ты, значит, полез на амбразуру. Ты понимаешь, что через 6 месяцев вас уже ничего не будет связывать, и этот подлый поступок одноклассника всеми забудется? Все пойдут дальше, и только ты останешься на обочине. — Скажи, а подглядывать за чужой интимной жизнью можно? Мирон остановился. — Мы все в той или иной степени взаимодействуем с окружающими нас людьми, и проявление любопытства — это нормально. Иноземцева чувствовала себя измотанной, но оставить без ответа вопросы сына не могла. Она аккуратно подбирала слова. Однако, когда любознательность нарушает личные границы, происходит конфликт интересов. Важно понимать, почему человек совершает такие поступки. В том все и дело. Непонятно, зачем ему это. У Павловского состоятельные родители. Он хорошо одевается, у него дорогие вещи. Даже в школу привозит личный водитель. Почему он унижает других, не таких богатых, более слабых сверстников? Почти всегда отвратительные выходки сходят ему с рук. — Но не в этот раз, хочешь ты сказать? — мать покачала головой. Робин Гуд засучил рукава и вышел на тропу войны. — А давай попытаемся разобраться, почему возникают такие ситуации. — В чем тут разбираться? Он подлец, и кто-то должен был его остановить. — Давай я буду называть причины такого поведения, а ты применяй это к Павловскому. Например, Родители не объяснили нормы приличия и правила поведения. Мальчик попросту плохо воспитан. Это точно про Павловского. Родителям плевать на него. Они увлечены собственной карьерой, и его воспитанием никто не занимается. Стоит только посмотреть светскую хронику в интернете. Там мамаша с папашей мелькают во всех ракурсах. Следующая причина тоже берет начало из семьи. Родители попросту не объяснили ребенку, где проходит граница между личным и чужим пространством. Они не втолковали парню, что существует элементарное чувство такта. У него возникло неудовольствие своей личной судьбой. Из-за отсутствия нормальных семейных отношений, близких дружественных связей, появился нездоровый интерес к чужой, более насыщенной жизни. Согласен. Одноклассник одинок. С ним никто дружить не желает, вот он и достает всех своим назойливым присутствием. И ты знаешь, все, что он делает, получается из рук вон плохо. — Вот, — кивнула Татьяна, — возникает чувство зависти к одноклассникам, которым весело вместе, и мы переходим к основе взаимоотношений Павловского с обществом. Он просто несчастен и одинок. Может, еще пожалеть урода, который тайком снял видео о том, как девочка стягивает парик и оказывается лысой из-за генетического заболевания. Он думает, что это весело, и правильно, что дал ему в морду. — И что, никто в классе не догадывается, что Маша носит парик? — Татьяна всплеснула руками. — Может, кто-то и знал. Наверное, ее лучшая подружка. Без волос мы ее не видели, даже короткую стрижку она не носила. В начале учебного года Маша пропускала много уроков, и как-то незаметно произошла подмена на парик. И где Павловский застал ее без волос? — Угадай, в женском туалете. — Какой ужас! Как это отвратительно подглядывать за девочками! — А я о чем? — Павловский сильно пострадал. Ты сломал ему что-нибудь? — Не знаю, я ударил один раз со всей силы. Кровь из носа пошла. Изольда Робертовна вызвала скорую помощь, следом прилетел папаша. Самое отвратительное во всей этой истории не драка, а поведение Павловского-старшего. Как бы тебе объяснить? Парень задумался на секунду. По большому счету отцу было плевать на сына. Его разозлил тот факт, что кто-то может испортить его собственность. Реакция быдла, наглеца, хозяина жизни. Так же он повел себя, если бы кто-то поцарапал его автомобиль или сказал дурное слово в адрес его жены. Это танк от власти, который не остановится ни перед чем. Ну, а дальше ты все знаешь. Как все сложно. Честно сказать, я не понимаю, как мы выйдем из этой ситуации. Забей, я что-нибудь придумаю. Что это за забей? Терпеть не могу весь этот дешевый сленг. И что ты придумаешь? Придумалка уже выросла. Ты понимаешь, что деньги и власть сейчас решают все. Мы такие маленькие винтики, как в наручных часах. Этот депутат напомнил моего отца. Да, кстати, а нам от него что-нибудь осталось? Осталось, — раздраженно произнесла Таня. Наша квартира и ресторан «Рога и копыта». Вот что забыл. Пока тебя в школе ждал, позвонила бабушка. Завтра год, как отца нет. Она зовет на кладбище. Ты разрешишь поехать? С завтрашнего дня ты птица вольная. Лети куда хочешь. В школу не надо, дисциплины нет, надзорные органы отсутствуют. И когда я тебя запрещала с родственником видеться? Ко мне свекровь уже никакого отношения не имеет. Теперь она спокойно может пить кровь у молодой жены твоего отца. А для тебя она бабушка. Разрешу, только с тем условием она тебя заберет и привезет назад. Не нужно мне новых переживаний. Пережить бы те переживания, какие есть, а их немало. А остановившись на крыльце, Таня снова натянула на себя шарф и застегнула молнию на куртке со словами. — Пойдем домой. Я ужас какая голодная и устала сегодня, словно мешки разгружала. Улицы покрылись сумерками, только фонари рассыпали желтые круги, и из витрин магазинов и из ярких окон квартир наблюдалось движение. Сегодня Таня переживала один из худших дней в своей жизни. Проблемы словно накапливались, топтались возле дверей и ждали удобного случая. Трудности просочились в один момент, радостно демонстрируя, насколько беспомощным может быть человек перед неумолимой судьбой. Проблемы подмигивали черными глазами и спрашивали: «И как ты сможешь преодолеть нас? Как решишь дилеммы и сложности, которые от тебя не зависят?» Иноземцева шагала, загребая сапожками снег и засунув руки в карманы, демонстрируя свою досаду. Она переживала нечто подобное в жизни, когда проблемы собирались в кучу, потом прорывались как нарыв. Так уже случилось, когда она находилась в состоянии развода с мужем. Казалось, что из этой ситуации уже не выбраться без потерь. Тогда накал дошел до такой степени, что нечем было дышать. То, что она раньше боялась потерять, оказалось такой мелочью по сравнению с тем, что удалось сохранить. Хер с деньгами, с домом, машинами и с зарубежными виллами. Главное, сын с ней рядом, есть жилье и покой. И вот нате тебе. Получите и распишитесь, покой нам только снится. Очевидно, что увольнение с работы, труп в квартире и лишение школьного места — это не конец. Должно еще что-то произойти. Постучалась в дверь, боль незваная. Вот она, любовь окаянная. Промычала в полголоса Таня и про себя подумала, что постучалось что-то, но не любовь. Да и не до сентиментальных фантиков сейчас. Она, углубившись в свои мысли, думала, что поет про себя, а оказалось, что вслух, и Мирон ее услышал. — Ты что поешь? — парень забежал вперед и встал перед матерью. — Отличное настроение для песен. — Ты мне прикажешь плакать, рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Не хватало нам проблем, вот ты тут еще добавил. — Молодец, ничего не скажешь. Поддержка для матери растет. Она закинула голову и глубоко вздохнула. Татьяна не хотела рассказывать парню о трупе в квартире. И в то же время понимала, что соседи разнесут известие о том, что в их квартире половину дня провели представители правоохранительных органов. — Нас ограбить сегодня пытались. Я полицию вызывала. «Нас обчистили?» В свете фонарей белки и глаз Мирона блеснули, показывая бешеный интерес. «Кто это сделал?» «В его возрасте ничего не имеет значения. Ограбили, вот это новость. Выгнали из школы, ерунда. Мало ли на свете школ. Родители развелись, так во многих семьях такое происходит. Если не поступит в вуз, то придется пойти в армию. Эк, невидаль. Даже смерть отца он перенес относительно спокойно». Это и понятно, к тому времени мы уже не жили вместе больше года. Вора кто-то спугнул. Все вещи на месте. А полицию тогда зачем вызывала? Так замки сломаны, дверь открыта. На тот момент, когда мы вернулись с Люськой с прогулки, я же не знала, все ли на месте. Тут еще Валентин Николаевич через плечо заглядывает, любопытный. Это сосед который? Иноземцева кивнула. И ты замки уже поменяла? — Точно, я как-то не подумала, — мать сплеснула руками. — Завтра вызову мастера. Даже не знаю, за что вперед схватиться. Искать для тебя новую школу или с дверными запорами заниматься. Иноземцева обошла парня и, продолжая демонстрировать раздражение, снова двинулась, загребая сапогами снег. Остаток дороги до дома шли молча. Главную часть разговора Таня решила донести до спокойных стен столовой. Она заварит чай, сделает какую-нибудь еду, и они разберут ситуацию по полочкам. На приготовление ужина не было времени, в холодильнике есть полуфабрикаты. В последнее время Татьяна часто не находила общего языка с сыном. Он все дальше отдалялся от нее. Вообще она не понимала это поколение. Иноземцева перебирала в памяти разговор с директором школы и сокрушалась тому, как могло такое произойти. И как она, мать, могла проглядеть такие огромные прорехи в воспитании? А может, это и не упущение вовсе? Дома мать с сыном расположились в столовой. Ужинали бутербродами, хрустели солеными огурчиками, которые Мирон вытаскивал из банки рукой. Иноземцева так устала, что делать замечания не имела сил. — А ты чё ковер свернула? — спросил сын с набитым ртом. — Новый совсем? Вор наследил. Завтра из химчистки приедут, заберут. Сейчас перекусим, и ты пойди с Люськой погуляй. Только от дома далеко не отходи. В дверь позвонили. Мать с сыном переглянулись. Кого еще принесло? Таня вышла из-за стола и направилась в прихожую. Следом потянулся Мирон, а за ним, виляя хвостом, засеменила собака. На пороге стоял сосед и радостно улыбался. — Ну так ты и в полиции была? Выяснили личность трупа? — Какого трупа? Из-за спины Татьяны возник Мирон. Иноземцева глядела на Валентина Николаевича выпученными глазами, пытаясь заткнуть любопытного соседа. Только тот находился в состоянии нирваны. Вероятно, в течение дня и за ужином он баловал себя веселящим напитком, отчего совсем не замечал предостерегающей мимики на лице Татьяны. — Так труп в вашей квартире мы с твоей мамкой обнаружили, — радостно сообщил сосед, обращаясь к Мирону. — Да, вот так и упал, как стоял в комнате. И ведь непонятно, кто сей гражданин. — Я завтра иду в следственный комитет, — прервала монолог соседа Таня. — Когда узнаю, все вам сообщу. — А меня сегодня уж с утра допросили, — проктолог выдавал пояснение Мирону. — Я все рассказал, что знал в подробностях. А что я знаю? Да ничего, сам случайно здесь оказался. — Вот и славно. А сейчас вам отдыхать надо, уважаемый Валентин Николаевич. Татьяна повернулась к сыну. — Что стоишь? Иди с собакой гулять. — А что ты мне про покойника ничего не рассказала? — Да потому что нечего сочинять байки. Доброй ночи, Валентин Николаевич. Иноземцева захлопнула перед носом досужего соседа дверь, сняла с вешалки поводок и сунула в руки сына. — Гулять. Видишь, Люсьена жмется, писать хочет. Только не очень долго. Круг по парку и домой. В руки Мирона попала также куртка. Он неохотно сунул ноги в сапоги, прицепил поводок к ошейнику и поспешил за соседом. Следом юркнула радостная собака. Иноземцева продолжила наводить порядок в квартире. Перед походом в школу Татьяна толком не успела ничего убрать, поэтому, вооружившись тряпкой, она со стервенением протирала все вещи и предметы, которых мог касаться покойник. Примерно через час Иноземцева остановилась и глянула на часы. Стрелки остановились возле цифры 9. Что-то нехорошее зашевелилось в районе желудка. В прихожей на полке она нашла свой телефон и набрала номер. Через секунду услышала трель в районе кухни. — Вот барбос! Телефон с собой не взял! Татьяна накинула пуховик и, не дожидаясь, когда поднимется лифт, кинулась вниз. Минут 20 она бегала по двору, потом переместилась в парк, где собачники обычно выгуливают четвероногих питомцев. Парк оказался совершенно пустынным, только фонари равнодушно светили, создавая причудливые тени от сугробов. — Мирон! Люська! Таня металась, как в бреду, ее охватил какой-то безотчетный ужас. — Мироша, сынок! Она развернулась и побежала назад, в надежде, что сын вернулся домой. Квартира оглушила тишиной. И вот в этот момент Таня села на пуфик в прихожей и заплакала. Она вспомнила, что оставила на кухонном столе визитную карточку того рыжего следователя, который утром долго беседовал с ней. Иноземцева несколько раз ошибалась, набирая номер, потом сквозь свои рыдания никак не могла услышать ответ. Когда абонент подключился, она, еще не услышав голоса, быстро заговорила. — Это Татьяна Иноземцева. Помогите, умоляю вас. У меня пропал сын. — Расскажите все по порядку. Он вернулся из школы? — Да, его отчислили сегодня. Он пошел гулять с собакой и еще не вернулся. — Не надо паниковать. Возьмите себя в руки. — Так, хорошо. Трещоткин услышал, как Иноземцева утихомиривает рыдание. — Сколько времени его нет дома? — Примерно 2 часа. — Вы не думаете, что паниковать еще рановато? Вдруг его кто-то похитил и удерживает насильно. Неспроста валяются трупы в моей квартире. Так уже было. И сейчас Мирон пропал неспроста. Он очень ответственный парень. Просто так пугать бы меня не стал. И потом его несправедливо сегодня выгнали из школы. А вдруг он сделает что-нибудь с собой? Сколько таких случаев было? — Вы звонили одноклассникам, друзьям, родственникам? — Еще нет. Иноземцева растерялась. — Вот, успокойтесь и начните обзванивать родственников. — У меня нет родственников. Я сирота. — Непонятно для чего, — добавила Татьяна. — Тогда набирайте телефоны друзей, а я приеду минут через 30. Разговор немного успокоил Иноземцеву. Она собралась с мыслями, нашла в хаосе бумаг на полке записную книжку и начала звонить всем одноклассникам подряд. И сама удивилась, что фамилии Павловский в этом списке не было. Она еще держала раскаленную трубку у уха, как в дверь кто-то позвонил. Татьяна метнулась в прихожую со словами «Ох, Мирон, точно выпарю тебя сегодня!» Однако на пороге стоял Трещоткин. Он шагнул внутрь без приглашения, потом вернулся к порогу и вытер подошвы о коврик. «Вы напали на след сына?» Никто после школы его не видел. Разговаривала только с теми, кому удалось дозвониться. «Почему его отчислили из школы?» Ударил депутатского сына. — За дело? — Говорит, что Павловский заслужил. Вот только папаша требует крови, а директор не смеет ослушаться. — Да, дела. Следователь огляделся, решая присесть на пуфик или предпринять какие-нибудь действия. — Одевайтесь, пройдем тем маршрутом, по которому обычно вы гуляете с собакой. Я уже все обижала и во дворе, и в парке, но находилась в таком состоянии паники, что могла что-то упустить. А вы полицейский, у вас глаз наметан. Татьяна говорила и в это же время куталась в шарф, потом сняла с вешалки пуховик и взяла с полочки ключи. — Пойдемте. Они вышли на лестничную площадку, и пока Иноземцева запирала замки, двери лифта разъехались, и из кабины сначала пулей выскочила Люська, а следом показался Мирон. — Ты где был? — Таня прижала руки к груди. — У тебя нет совсем никаких мыслей о матери. Я весь твой класс на уши поставила, полицию вызвала. Она запрокинула голову и с облегчением выдохнула. Предки были правы, когда отпрысков ставили коленями на горох. — Ну, вот и славно! — следователь протянул Мирону ладонь. — Трещоткин, Александр Алексеевич. Парень, польщенный таким вниманием, пожал руку. — Ты где был? — мать метнула в сторону сына грозный взгляд. — К Машке заглянул. — Ну, конечно, могла бы догадаться. Ее телефон как раз не отвечал. — Мы гуляли в ее дворе, а ее родители еще не приехали с работы. — Ну, раз так все славно разрешилось, я пойду. Трещоткин направился к лестнице. — Ну уж нет. Давайте я вас чаем угощу. Со вчерашнего вечера пирожные остались в холодильнике. Я сама пеку. — А давайте. После секундной паузы махнул рукой Трещоткин.